Глава 20. Лицом к лицу. Май. 1977 год. Мы с Бобом и детьми прижались лицами к стеклу в Далласском международном аэропорту. Каждый год мы встречали множество самолетов, но в этот раз мы все просто дрожали от нетерпения. Боб взял меня за руку, когда Боинг 727 подрулил к зданию аэропорта. Мы молились за моего отца, но даже в самых безумных мечтах я не могла даже представить себе, что я его когда-нибудь увижу. За последние дни мы несколько раз разговаривали по телефону. Сестра рассказала мне, что отец еще раздумывал, ехать ли ему в Техас. Он знал, что я замужем за американцем и был не уверен в том, как его встретить зять. Но я убедила отца, что мы его все любим и с радостью встретим его. Всю неделю мы прибирались в доме, готовили комнату для отца, праздничное угощение и разговаривали с друзьями, которые приходили, чтобы разделить с нами нашу радость. Огромное сочувствие друзей было большим ободрением для нас, особенно в те дни, когда я просто не знала, за что взяться. Я была очень благодарна своему мужу, он все отлично понимал. «Дорогая, можешь ли ты во все это поверить? Мы молились, чтобы Бог послал кого-нибудь твоему отцу, но Бог решил вместо этого послать его к нам». «Я никогда не думала, что это станет возможным», — пробормотала я. Самолет остановился. Мы с Бобом и детьми стали пробираться через толпу к выходу для прилетавших пассажиров, чтобы быть в самом первом ряду. «Я хочу увидеть отца в первую же минуту, как только он сойдет с самолета». Служащая аэропорта открыла дверь, и я вся обратилась в зрение. Мне хотелось приказать своему телу не вздрагивать от возбуждения. Мне так хотелось побежать вперед и встретиться с отцом. К счастью, мне не пришлось долго ждать. Он первым вышел из самолета, опираясь на трость, которую он держал в правой руке. С другой стороны его поддерживала сестра. Итак, вот он здесь. Идет, слегка прихрамывая на несгибающуюся правую ногу, в новой соломенной шляпе и легком светло-сером костюме, который ему купили брат с сестрой в Чикаго. Костюм этот был очень кстати для душного техасского лета. Я внимательно смотрела на него, пока он двигался по направлению ко мне с болезненной улыбкой. Сразу же, еще до того, как мы обнялись, я почувствовала, как любовь переполняет меня. Чувства прорвались, как поток воды через дамбу, и любовь к отцу переполнила мое сердце. Когда мы обнимались и целовались, на глазах появились слезы, слезы от радости. Пропасть в 40 лет, в 15 тысяч километров и в огромную меру страданий перестала существовать в одну секунду. Прошлое теперь казалось невероятным сном. Толпа пассажиров из самолета вскоре вынудила нас отправиться к выходу. «Должно быть, это Роберт», — улыбнулся отец и широко раскрыл руки для объятия. Они обнялись, как старые друзья. «И мои внуки, должно быть, ты Боб, а ты Дебби. Я вас обоих люблю». Мне приходилось переводить с русского на английский и наоборот, чтобы все понимали то, что говорилось. Каким естественным было это событие, такое совершенное и закономерное. Я думала, что домой мы летим на крыльях, но, конечно же, мы ехали на обычной машине. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я отца, когда мы зашли в дом. «Я чувствую себя отлично. Сейчас мне лучше, чем пару дней назад. Это самый счастливый момент в моей жизни. Я наконец-то вижу мою Эммочку». Опираясь на мою руку, он медленно обошел весь наш дом, и я показала ему комнату, в которой он будет спать. Затем я усадила его за кухонный стол. «Ты проголодался?» — спросила я. «Немного», — — ответил он. «Он ничего не ел в самолете», — сказала сестра. «В Чикаго нам пришлось потрудиться, чтобы найти ему подходящую еду». «Это все из-за моих зубов», — прошептал он. Он потянулся и вытащил свою вставную челюсть. «Посмотрите на это! Это же просто ужас! Она стучит у меня во рту и причиняет невыносимую боль, когда я ем. Это самый красноречивый пример того, как делаются вещи в Советском Союзе». Челюсть, казалось, была сделана для совершенно другого человека. Немного подумав, я сказала, «У меня есть немного фруктового в желе, и я могу сварить овсянку или суп. И еще есть бананы». «Бананы? Что такое бананы?» «О чем он говорит?» — прервал нас Боб. Я забыла, что Боб и дети ни слова не понимают по-русски. Я быстро объяснила трудности отца зубами и что мы пытаемся определить, какую пищу ему будет удобнее всего есть. «Кажется, ему жарко», — заметил Боб. «Может быть, ему лучше переодеться в шорты, пока ты ему приготовишь что-нибудь поесть?» «В Техасе жаркая погода», — отметил отец. «Она так сильно отличается от погоды в Чикаго и дома, но мне здесь нравится». Отцу было гораздо удобнее в шортах. Можно было понять, что его бледные ноги годами не видели солнечного света. Но лицо его лучилось от счастья, а бритая голова, казалось, еще больше блестела от радости. Он откусил от банана, и на лице его появилось выражение восхищения. Он медленно наслаждался каждым кусочком банана, откусывать который можно было деснами, не прибегая к помощи зубов. Когда он закончил, он попросил еще один – и стал нахваливать этот замечательный новый для него фрукт. Зазвонил дверной звонок. «Пришли друзья с цветами. Я представила их моему отцу». «Мы так рады, что вы сюда приехали. Мы молились за вас», — сказал один из наших друзей. «Спасибо», — отвечал он. «Цветы просто замечательные». «Как прошло ваше путешествие?» «Хорошо, спасибо». «Это просто невероятно быть в этой стране и с такими отличными друзьями!» Глаза у отца наполнились слезами, и некоторое время он не мог вымолвить ни слова. После того, как друзья распрощались, отец с грустью заметил: «В нашей стране в тебя бросают камнями и проклинают, а здесь дарят цветы». Он немного помолчал и затем добавил: «Мне дали жесткие инструкции, прежде чем я покинул Москву. Я должен навестить только свою семью. Я не должен посещать других людей. Никакого осмотра достопримечательностей. Я все время должен провести только в семье». Его нижняя челюсть слегка задрожала. «Вот такой приказ». «Здесь вы в безопасности», — сказал Боб. «Никто вас не побеспокоит, пока вы с нами». «Вы не понимаете», — сказал отец, когда я перевела Бобу его слова. «Мне бы очень хотелось увидеть вашу прекрасную страну. Я хотел бы встретиться с вашими друзьями. Но эта поездка — не осмотр достопримечательностей. Люди там, дома, узнают, где я был и что я здесь делал. У них есть шпионы повсюду. Поверьте мне, они знают, как получить такую информацию. Они всегда это делают, поэтому мне надо быть осторожнее. Мне надо повиноваться их распоряжениям». Это было печальным напоминанием о том, что отец не был свободным человеком. Он напоминал затравленное животное, которое ждет, что его могут пристрелить в любой момент. По спине у меня пробежал озноб, когда я подумала, что все-таки он здесь, сидит со мной за столом, несмотря на все репрессии. Бог совершил все это. Никакого другого объяснения быть не могло. На следующее утро отец выглядел посвежевшим и отдохнувшим. «Он сегодня выглядит самым наилучшим образом с тех пор, как приехал в Соединенные Штаты», — сказала сестра. После завтрака овсяной кашей и бананом мы начали разговаривать. Итак, с чего начать заполнение пропасти в 40 лет? Было так много вопросов, но задавать их мне не пришлось. Мой отец начал рассказ. «Помню это, как будто это было вчера», — сказал он. «Ты была еще совсем маленькой. Однажды я принес домой яблоко и грушу. Я взял яблоко и спросил тебя, что это такое?» И ты сказала: «Ла». Затем я взял грушу и спросил: «Что это такое?» И ты ответила: «Лу». «Ла» и «Лу», «яблоко» и «груша». Ты была такая сообразительная и любопытная. Голос отца задрожал от переполнявших его чувств. Но это были всего два слога, которые я от тебя услышал. Он с любовью посмотрел на меня, и я заглянула ему в глаза. Они были ясно-синими и сильными. В глубине души это был сильный мужчина с несгибаемым духом. Несмотря на то, что ему пришлось пережить за эти 40 лет, дух его невозможно было сломить. В его глазах я увидела боль. Он покачал головой и сказал: «Ты уже совсем выросла, превратилась в женщину. В последний раз, когда я тебя видел, ты была младенцем на руках матери. Когда НКВД забирал меня, я поцеловал твою ручонку и сказал: „Мы скоро увидимся“». Голос отца опять задрожал. Ему потребовалось некоторое время, чтобы овладеть собой. «Я никогда не забуду, как они уводили меня. Я обернулся и увидел тебя на руках у мамы в дверном проеме, окруженной светом, пробивавшимся из дома. Это я запомнил навсегда. Я поверить не могу, что маленький ребенок, которого я держал на руках, превратился во взрослую красивую женщину, у которой уже есть свои собственные дети». Его глаза увлажнились. На лице его отразилась боль и печаль. Его самым ценным воспоминанием обо мне был тот случай, когда я произнесла те первые осмысленные звуки. Он не видел, как я сделала свой первый шаг, но слышал, как я произнесла свои первые слова. Не видел ту радость, которую его дочь познавала мир. Он не видел, как я ходила на ручей за головастиками и собирала цветы, как сочинила песенку и как делала домашние дела. Это причиняло ему боль. Эти годы взросления маленькой девочки прошли без него. Я держала в руке фотографию, на которой была запечатлена мама и я с широко открытыми глазами, готовыми увидеть птичку. Я передала ее отцу. «Тато, когда я была маленькой, мы сделали эту фотографию для тебя». На его лице появилась улыбка. «Да, я помню ее». Он покачал головой, стараясь удержаться от слез. «Письмо твоей мамы с этой фотографией было последним известием о семье, и последующие 20 лет я ничего не знал о вас». Он перевел взгляд на меня и затем снова на фотографию. «Ты уже тогда была красивой, а сейчас ты еще красивее», — сказал он, подчеркнув свои слова выразительным кивком головы. Нам с сестрой не терпелось узнать, что же произошло с ним за все эти годы. Я не знала, с чего начать, но сестра опередила меня. «Мама рассказала нам о той ночи, когда тебя арестовали. Рассказывала и о том, как они видели тебя последний раз в поезде, который шел в Сибирь. «Как нам тогда было горько», — сказал отец. «На несколько минут время остановилось. Они не позволили нам прикоснуться друг к другу, но мы были вместе, как если бы рядом никого не было». Затем его лицо помрачнело. «Она не знала, какую я тогда переживал боль. Я не хотел эту боль показывать ей. Они избивали меня в тюрьме. Каждый из нас подвергался там постоянным избиениям и пыткам». «Мама рассказывала, как получила передачу с окровавленной одеждой», — сказала Энн. «Они все испробовали, чтобы я сознался. В камеру вместе со мной они посадили двух бандитов. Бандиты были осведомителями. За эту работу они получали меньший срок. Мне приходилось следить за всем, что я говорил, так как знал, что все будет использовано против меня. Мне приходилось поступать жестоко. Сразу же пришлось доказывать, что я сильнее их. Иначе я знал, они забьют меня до смерти. В первый раз, когда один из них напал на меня, я устоял и сильно ударил его локтем под ребра. Ему сразу же пришлось зауважать меня и оставить в покое. Но в нашей камере один пожилой человек был забит до смерти тремя другими осведомителями. Он вздохнул и продолжил рассказ. Они хотели, чтобы я подписал признание. Мне сказали, что если я это сделаю, то все будет в порядке. Но они были просто лжецами. Я им не верил. В бумаге, которую они хотели, чтобы я подписал, говорилось о том, что я нарушил статью 58 Уголовного кодекса 1926 года. Подозрения в шпионаже, вредительство в промышленности, пропаганда и агитация против светской власти. Я сказал им, что не могу подписать ее и признаться в том, чего не совершал. Ни за что не подпишу. Тогда они начали избивать меня еще и еще. Они называли меня контрреволюционером. Так они называли всех, кто не делал все так, как приказывала коммунистическая партия. «Сколько это продолжалось?» — спросила я. «Приблизительно год, пока меня не осудили. Отправиться в Сибирь было почти облегчением. На этом кончались допросы и избиения, но все равно приходилось поступать жестоко. Чтобы выжить, пришлось превратиться как будто бы в настоящего преступника». Никому нельзя было верить. Всегда надо было быть настороже и всегда взвешивать каждое слово, ни с кем не сближаться. Конечно, мне уже приходилось переживать приблизительно то же самое. «Анна, ты знаешь о моей ссылке?» «Не очень. Мама не рассказывала об этом». Шадринск, 1926 год. Это была конечная железнодорожная станция. Там было очень трудно. Каждый день надо было отмечаться в ГПУ. Мне не позволяли работать и зарабатывать деньги для семьи. «Что такое ГПУ?» — прервала я его. «Секретная служба. Позднее, в 30-х, ее переименовали в НКВД, а теперь это КГБ. Это все одно и то же. В ссылке они спрашивали меня, не хочу ли я работать на них. Они считали меня привлекательной фигурой и думали, что люди будут прислушиваться ко мне и следовать за мной. Они сказали, что мне все простят, если я сделаюсь священником и буду доносить на членов церкви. Я сказал им, что не знаю, что значит быть священником. «Не беспокойся, мы тебя научим», — отвечали они. «Мы научим тебя, что говорить и как проводить богослужение». Но я не мог этого сделать, я не мог доносить на своих людей. Если бы я был эгоистом, то я мог бы совсем неплохо устроиться. У меня была бы еда, хороший дом, и я имел бы все, что только бы пожелал. Всегда можно было сказать, кто является агентом КГБ. Эти люди хорошо жили, но я не мог себе позволить этого. Сердцем я чувствовал, что не могу предавать людей. Я была удивлена такой нравственной позицией отца. У Боба в глазах стояли слезы, когда он услышал мой перевод. Отец страдал, но страдал за правое дело. В нем не было ничего половинчатого. Он был цельным человеком с сильным характером. «Удивительно, как он смог пережить все эти преследования», — сказал Боб. «Должно быть, ему тяжело было вспоминать о своей семье. Я имею в виду вспоминать семью и знать, что они страдают. Как вы пережили все это?» Ответ отца удивил меня. «Многие сломались, так как не смогли вынести психического давления. В поезде, на котором мы ехали в Сибирь, многие мужчины беспокоились о том, что теперь произойдет с их семьями. Они находились просто в агонии. Как выживет моя жена, дети? Кто теперь позаботится о них? Они находились в постоянном страхе за свои семьи и постоянно находились в депрессии, даже плакали. Было ясно, что некоторые из них сломаются, не выдержав этих психических пыток. Я говорил им: забудьте о своих семьях. Сейчас у вас нет жен, у вас нет детей. Если хотите выжить, уберите их из своей памяти. Вы не женаты, и у вас нет дома. Обо всем забудьте. Только так я смог остаться психически нормальным человеком. Только так, отодвинув все из своей памяти. Как только я начинал думать о семье, я сразу же говорил себе, что у меня нет жены, нет детей. Я ничего не мог для них сделать, поэтому мне надо было от них отказаться. Мне надо было это сделать, чтобы выжить. Я была ошеломлена. Его голос звучал жестко, когда он говорил эти слова. Было логично, что надо было забыть о своей семье, чтобы выжить. Но реально ли это — забыть? Необходима была особенная решимость, чтобы отогнать все мысли о семье. В глубине души каждый просто должен был думать о семье. Может быть, он просто похоронил эти мысли? Если бы он это не сделал, то эти мысли стали бы инструментом пыток, невидимым, но ранящим сильнее, чем острый нож.